недалеко и не близко, отставая ровно настолько, чтобы при необходимости непринужденно остановиться или изменить направление движения, не вызвав у объекта слежки подозрений. В том, что это была именно слежка, наблюдение, никаких сомнений не оставалось. У него другое лицо, чересчур уж равнодушное, заинтересовавшийся незнакомой красавицей повеса, вел бы себя иначе. «Учтем», — сказал себе Сабинин, — «непременно учтем-с». Держа букет в правой руке, он быстрым шагом направился навстречу, сопровождаемый носильщиком и неведомым приставалой даме. Убедившись, что она обратила на него внимание, приподнял котелок. «Простите, не вас ли поручил мне встретить дядюшка Герберт?» Темные глаза, оказавшиеся карими, с любопытством уставились на него. «Вы, случайно, не Станислав?» «Станислав занят по службе», — старательно произнес Сабинин свою часть пароля. «Я Николай». «Очень рада», — сказала амазонка, улыбаясь ему прямо-таки ослепительно. «Это мне?» — непринужденно приняла от него цветы. «Какая прелесть! У вас есть вкус? Пойдемте, мсье Николай, я уже начала бояться, что никто меня не встретит», и положила руку в белой ажурной перчатке ему на локоть. Склонившись к ее ушку, что было довольно трудной задачей, из-за летней широкополой шляпки, из белоснежного тюля на проволочном каркасе, Сабинин произнес тихо и значительно с ноткой подобающей тревоги. «Мне кажется, за вами следят. Оглянитесь осторожнее. Вон тот тип со светлыми волосами в синем костюме». Она оглянулась, словно бы невзначай, небрежно, сделала милую гримаску. «Ах, этот! Успокойтесь, это другое. Этот субъект пытался привлечь мое внимание еще в Кракове, на вокзале. Вот только его намерения не имели ничего общего с полицейскими шпионствами». Показалось ему, или ее слова и в самом деле звучали чуть наигранно, не без фальши. Он не мог определить вот так сходу и предпочел оставить решение подобных ребусов на потом. Это мог оказаться и обычный приставало, и человек как раз и приставленный господами эсерами ее охранять. Он вздрогнул, когда над ухом раздался вопль. «Мировая сенсация! Жуткий террористический акт! В самом сердце Британии чистокровный скакун погиб из-за женщины!» «Купите газету», — сказала амазонка. «Интересно ведь, что за акт произошел у британцев?» Бросив мальчишке никелевую монетку, Сабинин взял у него номер «Левенбург Ллойд», бросив при этом быстрый взгляд назад. Белобрысый по-прежнему сопровождал их, держась на почтительном расстоянии, и в глазах его положительно не было и тени фатовства, скорее уж сосредоточенное внимание человека, занятого серьезным делом. «Я велел извозчику дожидаться». «Дайте ему что-нибудь и отпустите», — распорядилась его дама. «Меня ждет свой». «О, следовательно, у вас здесь есть друзья. Вы тут не впервые?» Она рассмеялась. «Николай, запомните на будущее, что в наших делах подобные вопросы не приветствуются. Я вас прощаю как новичка, но впредь будьте сдержаннее на язык». И уверенно направилась к пролетке ничем не примечательного извозчика, как две капли воды, похожего на своих здешних собратьев. Цилиндр, смокинг, равнодушно предупредительная, чисто выбритая физиономия. Сабинин с тех пор так и хранил молчание. Вещи привязали в задке пролетки, экипаж выехал на широкую, обсаженную липами, улицу Радецкого. Амазонка то и дело бросала на него пытливые взгляды, а он сидел в напряженной позе и старательно молчал. «Николай, вы что, язык проглотили?» — поинтересовалась она. «Да нет», — сказал он спокойно. «Опасаюсь сболтнуть лишнее, спросить лишнего». Дуетесь? Ничего подобного, честное слово.